Глава 32. Игорь. Я сидел в машине на парковке у офисного центра уже полчаса, сжимая руль так крепко, что побелели костяшки пальцев. В голове был полный хаос. Мысли метались от ярости к неверию, от планов мести к попыткам понять, как это вообще возможно. Света жива. Моя жена, которую я считал мертвой 9 лет, стояла передо мной в дорогом костюме с уверенным взглядом и холодной улыбкой. Светлана Николаевна Краснова. Черт возьми, она даже отчество сменила. Я достал телефон и набрал номер Олега. «Игорь Владимирович, как прошло совещание?» «Олег», — сказал я, стараясь говорить спокойно. «Мне нужно, чтобы ты срочно выяснил все о Светлане Красновой». «Абсолютно все. Где жила до Новосибирска? Как получила новые документы? Кто помогал?» «Но я же уже собирал». «Собирал дерьмо!» – взорвался я. «Мне нужны факты, даты, свидетели и еще пробей через ЗАГС записи о рождении ее сына. Точную дату, место, все данные». «Игорь Владимирович, что случилось?» «Случилось то, что эта женщина – моя бывшая жена». И мальчик, которого она воспитывает, мой сын. Пауза в трубке была красноречивее любых слов. «Ваша бывшая жена? Та, которую искали детективы? Именно та, которая якобы, скорее всего, умерла, а на самом деле обманула всех и скрылась с моим ребенком. Боже мой, но как она... Вот это и нужно выяснить!» «К вечеру хочу полную картину и найди лучшего адвоката по семейным делам. Мне нужно установить отцовство и получить права на сына». Я швырнул телефон на пассажирское сиденье и попытался привести мысли в порядок. Итак, факты. Света жива, успешно, воспитывает мальчика 8 лет. Простая арифметика показывала, что ребенок зачат во время нашего брака. Значит, он мой. Но как ей удалось все провернуть? Врач сказал, что ребенок умер. Я сам видел ее состояние в больнице. Бледность, слабость, отчаяние. Неужели все это было игрой? Нет, не может быть. Света была слишком простодушной для таких сложных комбинаций. Скорее всего, врач действительно ошибся, а она воспользовалась моими словами о том, что больше ее видеть не хочу. Умно, надо признать. Я завел машину и поехал в офис. Нужно было составить план. У меня есть права на ребенка. Биологического отца никто не отменял. Да, в документах он записан на ее фамилию, но ДНК-экспертиза все докажет. «Игорь Владимирович», — встретила меня секретарь, — «звонил Молотов, просил перезвонить. И еще Петрова из банка потом», — отмахнулся я. «Никого не принимать, все звонки переводить на Олега». В кабинете я сел за компьютер и начал искать информацию о правах отцов. Статьи юристов, судебная практика, сроки рассмотрения дел. Картина вырисовывалась обнадеживающе, биологическое отцовство признавалось судом даже через много лет после рождения ребенка. Единственная проблема – нужно доказать, что я не знал о существовании сына. Но тут Света сама мне подыграла своими словами о враче и ошибке диагноза. Получается, что она скрыла от меня информацию о том, что беременность сохранилась. Телефон зазвонил. Олег. «Игорь Владимирович, первые результаты есть. Мальчик родился 15 марта 2015 года в роддоме Новосибирска. Мать Краснова Светлана Николаевна, отец в документах не указан». «Дата подходит», — пробормотал я, быстро считая. «Что еще?» «Документы на смену фамилии оформлены за несколько месяцев до рождения ребенка. Основание – желание носить фамилию родственника. Все чисто, через ЗАГС». «А до этого как она попала в Новосибирск?» «Тут сложнее. Официально переехала к тете после смерти родителей. Но есть нестыковки в датах. Между исчезновением из Твери и появлением в Новосибирске провал в несколько месяцев». «Где она была эти месяцы?» «Неизвестно. Возможно, скрывалась где-то, готовила документы или лечилась». Я откинулся в кресле, анализируя информацию. Значит, она не сразу побежала к тете. Сначала где-то пряталась, рожала, приводила себя в порядок, а потом уже явилась в Новосибирск с готовой легендой. «Олег, а что с теткой? Это Вера Краснова, реальная родственница?» «Да, дальняя сестра матери Светланы. Тетка была замужем, сын погиб, после развода осталась одна. Что еще искать?» «Адвоката ищи. Лучшего в городе. И еще частного детектива. Нужно следить за ней, изучить режим дня, слабые места». «Игорь Владимирович, может, стоит попробовать договориться мирно, если это действительно ваш сын?» «Олег», — прервал я его, — «ты не понимаешь. Эта женщина украла у меня 9 лет жизни с сыном. Первые слова, первые шаги, школу — все. Мирно тут ничего не решается». После разговора с Олегом я встал и начал ходить по кабинету. Злость кипела внутри, требуя выхода. Все эти годы я мучился мыслями о потерянном наследнике, о том, что род прервется. А оказывается, у меня есть сын. Живой, здоровый мальчик, который растет без отца. Но какой он? На кого похож? Умный? Способный? Унаследовал ли мои гены или пошел в мать? 9 лет упущенного времени, которые не вернуть. Я сел за компьютер и начал искать информацию о Диме Краснове. Социальные сети, школьные сайты, спортивные секции. В интернете информации о детях всегда много, родители любят хвастаться достижениями. Но ничего не нашел. Странно. В наше время все дети так или иначе засвечиваются в сети. Значит, Света специально скрывает сына от публичности. Или Вера Краснова настолько влиятельна, что может контролировать информационное поле. Телефон снова зазвонил. Незнакомый номер. «Игорь Владимирович Соколов?» «Михаил Петрович Кравцов, адвокат. Ваш заместитель просил связаться с вами». «Да, слушаю». Олег Викторович вкратце обрисовал ситуацию. «Случай интересный, но сложный. Можем встретиться завтра, обсудить детали». «Можем прямо сейчас, приезжайте в офис». «Хорошо, буду через час». Кравцов оказался мужчина лет 50 с умными глазами и уверенными манерами. Репутация у него была отличная, выигрывал самые безнадежные дела. «Итак, Игорь Владимирович», — сказал он, располагаясь в кресле, — «расскажите все с самого начала». Я рассказал о браке, о Светиной беременности, о том, как она застала меня с Леной, о якобы выкидыше и разводе, о том, как искал ее детектив и о сегодняшней встрече. «Понятно», — кивнул Кравцов. «С юридической точки зрения дело выигрышное. Биологическое отцовство докажем через экспертизу, но есть нюансы». «Какие?» «Во-первых, ребенок 8 лет жил без вас. Суд будет учитывать его интересы в первую очередь. Во-вторых, мать явно имеет хорошее финансовое положение, может обеспечить ребенку достойную жизнь. В-третьих, если выяснится, что вы знали о беременности и сознательно уклонялись от отцовства», «Но я не знал. Мне сказали, что ребенок умер». «Это нужно будет доказать. Есть свидетели? Медицинские документы?» Я задумался. Свидетелей не было. В больнице были я, врач и Света. Медицинские документы... А кто знает, что там написано на самом деле? «Михаил Петрович, а какие у меня шансы получить хотя бы право видеться с сыном?» «Если докажем отцовство, высокие. Суд редко полностью лишает биологических родителей права общения с детьми. Другой вопрос, в каком формате это будет происходить?» «А полная опека?» Кравцов покачал головой. «Маловероятно. Ребенок привык к матери, у них стабильная семья. Чтобы изменить место жительства ребенка, нужны веские основания. Например, если докажете, что мать неблагополучная». «Она скрыла от меня существование сына 9 лет!» «Это аргумент, но не критичный. Скажет, что боялась за ребенка, что у вас были конфликтные отношения. Суд может это понять». Я встал и подошел к окну. «Михаил Петрович», — сказал я, не оборачиваясь, «а если найти компромат на нее? Что-то, что покажет ее в неблагоприятном свете?» «Это рискованно», — — осторожно ответил адвокат. «Если выяснится, что доказательства сфабрикованы...» «Не сфабрикованы. Настоящие. Просто тщательно собранные». «Понятно. Тогда да, это может повлиять на решение суда. Но, повторяю, осторожно». После ухода Кравцова я устало опустился в кресло и задумался. План созревал постепенно. Сначала официальная дорога. Подать в суд на установление отцовства, потребовать встреч с сыном, параллельно собирать информацию о Свете, искать слабые места. А если официальная дорога не сработает? У меня есть связи в разных структурах. Можно создать проблемы ее бизнесу, подставить под налоговые проверки, найти нарушения в документах. Женщина под давлением становится сговорчивее. Я налил себе виски и сел в кресло. За окном начинало темнеть, зажигались огни города. Где-то в этом огромном мире жил мой сын. Мальчик, который не знает, что у него есть отец. Который, возможно, спрашивает у матери, почему у других детей есть папы, а у него нет. Но это изменится. И я найду способ войти в его жизнь. Через суд, через переговоры, через давление, неважно. Главное – результат. Света думает, что она умная, что перехитрила меня. Но она забыла одну вещь. Я не из тех, кто сдается, а когда дело касается моего сына, я готов идти до конца».